Новое направление живописи, созданное Караваджо, получило название реализма от латинского слова realis – вещественный, то есть такой, как есть, непридуманный. Живопись Караваджо вызвала бурю в мире искусства. Одна из римских церквей отказалась от выполненной по ее заказу картины «Смерть Девы Марии». Художник изобразил на ней смерть бедной женщины, которую оплакивают близкие. Он словно перенес на полотно сцену из квартала римских бедняков. Церковники решили, что это оскорбляет чувства христиан. Многие художники тоже выступили против Караваджо. Они считали, что он низводит искусство до обыденной грязи вместо того, чтобы возвышать обыденную жизнь до вершин прекрасного. Но у Караваджо сразу же появилось множество сторонников. Когда церковь не приняла его картину «Смерть Девы Марии», они напомнили священникам, что мать Иисуса Христа, согласно Библии, происходила не из аристократической семьи, а была женой бедного плотника. Настоящие живописцы восхищались мастерством Караваджо, умением заставить зрителей жить чувствами персонажей его картин. Один из поклонников Караваджо, уже знаменитый тогда живописец Рубенс, порекомендовал отвергнутую картину «Смерть Девы Марии» французскому королю, и ее купили для Лувра, главного музея Франции. У Караваджо появились последователи, писавшие картины в его манере. Художники не только Италии, но и соседних стран разделились на караваджистов и некараваджистов. К Караваджо пришла настоящая слава и известность. Сам он был очень вспыльчивым человеком. Отстаивая свое мнение в спорах о живописи, он часто хватался за шпагу. Дуэли и поединки следовали чередой. В результате, убив в драке двоих человек, он с тяжелым ранением в голову бежал из Рима во владение испанского короля, а потом на остров Мальта, где тогда существовало государство рыцарей-крестоносцев Мальтийского ордена. Караваджо написал портрет гроссмейстера ордена, и его возвели в сан кавалера Мальтийского ордена. Через некоторое время он поссорился с одним из рыцарей, и его бросили в тюрьму. Караваджо бежал из тюрьмы в Неаполь. Надеясь на прощение Папы Римского, он хотел вернуться в Рим, но судьба была немилостива к художнику. Его по ошибке арестовали, и он снова оказался в тюрьме. А когда ошибка выяснилась, и он вышел на свободу, оказалось, что пока он сидел в тюрьме, пропало все его имущество. Караваджо не вынес этого удара. Нищий и больной, он умер по дороге в Рим, куда хотел добраться пешком. Многие искусствоведы считают, что именно Караваджо нужно считать основоположником новой эпохи в искусстве. Эпохи реализма.